Это зарево разрасталось, раздвигалось вдали в безграничное световое пространство. Тем временем мы миновали по пути несколько планет, затемненных в тот час с одной стороны и освещенных с другой. Множество солнц и лун проносились в обозримых пространствах. Мы как бы выносились из ночи в день, и вдруг влетели в ослепительно чистый и безбрежный свет, исходящий от великого и могучего солнца в неведомом доселе небе. «Мы в нашей галактике! Вот светит наш держатель! Скоро покажется наша лесная грудь!» — объявила женщина-лингвист. И действительно, в неизмеримой высоте нового космического пространства мы увидели новое для нас солнце, именуемое держателем. По интенсивности излучения и величине своей держатель превосходил наше солнце. Кстати, именно этим свойством здешнего светила и тем, что сутки на планете Лесная Грудь составляют 28 часов, мы склонны объяснить целый ряд геобиологических отличий здешнего мира от нашего. Но обо всем этом мы попытаемся сообщить в следующий раз или по возвращении на паритет, а сейчас лишь мимоходом несколько важных сведений. Планета Лесная Грудь с высоты напоминает нашу Землю, окружена такими же атмосферными облаками. Но вблизи, на расстоянии 5-6 тысяч метров от поверхности, лесногрудцы совершили для нас специальный обзорный полет. Это зрелище невиданной красоты. Горы, хребты, холмы сплошь в ярко-зеленом покрове. Между ними реки, моря и озера, а в некоторых частях планеты, больше в окраинных, полюсных, огромные пятна безжизненных пустынь. Там стоят пыльные бури. Но самое большое впечатление произвели на нас города и поселения. Эти острова конструкторских сооружений среди лесногрудского ландшафта свидетельствуют об исключительно высоком уровне урбанизации. Даже Манхэттен не может идти ни в какое сравнение с тем, что является собой градостроительство голубоволосых обитателей этой планеты. Сами лесногрудцы, на наш взгляд, представляют собой особый феномен разумных существ во Вселенной. Период беременности – 11 лесногрудских месяцев. Продолжительность жизни велика, хотя сами они считают главнейшей проблемой общества и смыслом существования – удлинение жизни. Они живут в среднем 130-150 лет, а кое-кто доживает и до 200 лет. Население планеты свыше 10 миллиардов жителей. Мы сейчас не в состоянии сколько-нибудь систематизированно изложить все, что касается образа жизни голубоволосых и достижений данной цивилизации. Поэтому фрагментарно сообщаем о том, что больше всего поразило нас в этом мире. Они умеют добывать энергию солнечную, или вернее держательную, преобразуя ее в тепловую и электрическую с высоким коэффициентом полезного действия, превышающим наши гидротехнические способы, а также, что исключительно важно, они синтезируют энергию из разности дневных и ночных температур воздуха. Они научились управлять климатом. Когда мы совершали обзорный полет над планетой, летательный аппарат путем излучений рассеивал мгновенно облака и туман в местах их скопления. Нам стало известно, что они способны влиять на движение воздушных масс и водных течений в морях и океанах. Тем самым они регулируют процесс увлажнения и температурный режим на поверхности планеты. Более того, они научились управлять гравитацией, и это помогает им в межзвездных полетах. Однако перед ними стоит колоссальная проблема, с которой, насколько нам известно, мы еще не сталкивались на Земле. Они не страдают от засухи, ибо способны управлять климатом. Они пока не знают дефицита в производстве продуктов питания. Это при таком-то огромном количестве населения, в 2 с лишним раза превышающем людской род на Земле. Но значительная часть планеты постепенно становится непригодной для жизни. В таких местах вымирает все живое.